Я действительно свой день рождения купил себе ободрение и сразу, хотя и скрипя сердце, отпустил его на свободу и открыл для него на Субуре мастерскую. Там у него неплохо шла торговля париками. Также я объяснил Тулли, что тетушка Лили будет обижена до глубины души, если в дом придет чужой раб и начнет заниматься моими нарядами. «Кроме того, от рабов больше забот, чем радости», — сказал я под конец. Тулия не согласилась с этим, ибо полагала, что у хороших хозяев дело обстоит как раз наоборот. А затем спросила: «Скажи на минуты, чем ты хочешь заняться?» «Я позволю себе заметить, что пока ты только все ночи напролет шляешься по борделям и пропускаешь уроки декламации у Риттера. Если зимой ты впрямь намерен устроить читку своей книги, не грех тебе было бы умерить свой пыл и начать напряженно трудиться». Я ответил, что собираюсь еще немножко пожить вольной жизнью, которая возможна только в молодости, и что я никем не был замечен в неумеренном пьянстве или в шлопарских проделках, обычно для юных всадников повес, постоянно дерущихся со стражей и друг с другом. «Я присматриваюсь», — сказал я. «Я занимаюсь конными тренировками и хожу на процессы, интересные с юридической точки зрения. Я читаю книги, и сам Сенека, философ, выказывает мне свое расположение. Рано или поздно я подумываю добиться квестуры, пока я еще молод и неопытен, хотя и мог бы получить на то особое разрешение». Тулия посмотрела на меня с участием. «Ты должен понять, что если ты хочешь обеспечить себе достойное будущее, то должен свести знакомство с полезными людьми», — сказала она. «Я устроила тебе приглашение в дома римской знати, но мне жаловались, что ты угрюм и молчалив и не способен отвечать на дружбу дружбы». Она не ошибалась, но на то у меня были веские причины. «Дорогая мачеха», — отвечал я, — «я способен ценить твое доброе участие, но все, что я вижу и слышу в Риме, предостерегает меня от тесных знакомств с людьми, которые сейчас кажутся нужными. Добрую сотню всадников и десяток сенаторов сдернули или заставили покончить с собой лишь потому, что они были в свое время полезными людьми. Или водили знакомство с таковыми. Ну, благодаря Агриппине теперь все иначе», — с подозрительной поспешностью возразила Тулия. Однако мои слова погрузили ее в задумчивость, и лишь некоторое время спустя она произнесла: «Самое умное, что бы ты мог сделать, это примкнуть к партии любителей состязаний на колесницах. Уж там ты точно обзаведешься нужными знакомствами, ведь ты же одержим лошадьми. Они тоже частенько бывают полезны». Отец внимательно посмотрел на нее и кивнул в знак согласия. Желая не оставаться в долгу, Тулия воскликнула: «Впрочем, если бы ты сейчас обзавелся подружкой, это вызвало бы в городе кривотолки, хотя я не сомневаюсь, что твой отец в таком деле наверняка сумел бы тебе помочь». Поразмыслив еще немного, она добавила: «Как только в Остии построят новые гавани, торговать итальянским зерном станет совершенно невыгодно. Со временем все пашни снова превратятся в луга, но из себя, мой дорогой, вряд ли выйдет преуспевающий конезаводчик. Хорошо бы тебе хотя бы наловчиться заключать удобные пари на скачках». Дни мои, однако, были наполнены не только цирком. Ведь я владел на Авентине собственным домом, и мне приходилось ублажать и старого ворчуна Барба, и тетушку Лилию. К тому же много времени отнимала тяжба, затеяна соседом моего гальского отпущенника, которым оказался не по вкусу дух маловарни.